Глава 29. Кирилл. Болезненно рефлектирующее сознание Ольги с горем пополам, расслабляясь, отключалось, переходя к стадии сна. Но где-то в его центре вместе с сердечным ритмом пульсировал одинокий маячок. Не спи, не спи, не спи. Решиться было проще, чем сделать. Конечности уже начали непроизвольно подергиваться, первый признак начальной стадии сна. Мысли спутались настолько, что превратились в сплошной клубок, забивший весь мозг. Но маяк сознания все еще продолжал пробиваться через толщу этой каши. Сейчас наступит провал. Только бы не проворонить. Только бы не проскочить эту последнюю развилку между сном и сумерками. Первый провал наступил неожиданно, застав Ольгу врасплох. Она не смогла ничего предпринять, и даже, как ей показалось, успела увидеть сон, пролетевший в сознании так быстро, что ей не удалось запомнить, в чем он заключался. Встрепенувшись и тем самым вызвав сильную тяжесть в голове, девушка вынырнула из забытия. Вот он, где-то здесь. Но как его определить, этот выход в альтернативное управляемое сновидение? Почему она не расспросила Евгения подробнее о таком важном моменте? Второй провал раскрыл перед ней свою сладкую манящую пасть. Теперь это был уже полноценный сон, из которого выбраться по собственному желанию вряд ли получится. Нет, только не туда. Лучше проснуться, лучше выбраться назад в реальность, только не засыпать, не засыпать. Оля осознала, что кричит благим матом, и тут же сконфузилась. Вдруг Гена услышит, как она орет, и, переполошившись, примчится. Вот неловко это будет. Нет. Время продолжало вязко тянуться, а капитан все не возвращался, значит, не услышал. Это хорошо. Зато она избежала сна и выбралась из забытия, хоть какой-то результат. Проведя ладонью по лицу, девушка почувствовала электрическое покалывание и легкое онемение в пальцах. Неужели? Получилось. Это не пробуждение. Это сумерки. Восторгу ее не было предела. Но что же делать дальше? Как из сумерек самостоятельно пробиться в ноосферу без помощи Евгения и Лиши? Ольга начала вспоминать лекции сумеречных друзей, по обрывкам восстанавливая в памяти эту удивительную науку. Не получается. Сколько ни думай, сколько ни ройся в памяти, выуживая раскатившиеся по уголкам подробности и нюансы, теория не торопится превращаться в практику. Как же там было? Как? Оля начала ворочаться на кровати. Она пыталась воссоздать в памяти максимально подробную картину, как было в прошлый раз, когда она совершала подобное погружение и подключение к информационному пространству. Что она ощущала тогда? Что видела? Что слышала? Должны быть ассоциации. Лиша говорила про какие-то ассоциации. Сахарная башня, чашка чая. От мысленного напряжения у нее закружилась голова. Чтобы прекратить это неприятное ощущение, Ольга хотела вцепиться руками в края койки, но у нее ничего не вышло. Вместо этого руки беспомощно заскользили по гладким покатым стенкам, окружавшим ее со всех сторон. Стенки были белыми, с фарфоровым блеском. Оглядевшись, девушка поняла, что лежит на дне большой чаши. Вместо потолка сверху зиял ровный круг звездного неба. Получилось. Вот она, ассоциативная иллюзия, или как там ее называла ящерица. Неважно, как она называется, но это именно она. Тот самый пограничный промежуток между сновидением и ноосферой. Остался последний рывок. Завершающая ступень. Приподнявшись, она ухватилась за края чаши. Та покачнулась. Опасаясь перевернуться, Ольга стала двигаться с максимальной осторожностью. Выглянув за пределы фарфоровых стенок, она определила, что находится внутри большой чайной чашки, летящей в космическом пространстве. Рядом, вращаясь, пролетало блюдце в красный горошек. «Эй!» — крикнула она. Звук голоса потонул в глухой космической пустоте. Обернувшись назад и увидев все те же звезды, Вершинина вновь подала голос. «Кто-нибудь меня слышит?» «Чашки бьются на счастье!» — замерцала в ответ одна из звездочек. «Что-что?» «Обстановка в мире», — подмигнуло еще одно светило, — «нестабильно». «Нельзя концентрировать внимание», — прогудел басом пролетевший откуда-то снизу скафандр космонавта. Забрал его полусферы, на мгновение стало прозрачным, и за ним Ольга разглядела оскал человеческого черепа. Скафандр стукнулся о ручку чашки и, закувыркавшись, полетел наверх. «Что происходит?» — вдогонку ему спросила Ольга. «Необходимо определиться с дальнейшей стратегией», — заговорила третья звезда. «Представляю вашему вниманию инновационную технологию!» — воскликнул четвертая. «Always be near me, Guardian Angel! Always be near me, there's no fear!» — пропела пятая. Звезды вспыхивали одна за другой. Их голоса сливали, заглушали друг друга, превращались в сплошную какофонию. Шум усиливался постепенно, превращаясь в грохот. От него начало закладывать уши, в глазах замелькали какие-то вспышки. Кружка перевернулась, и Ольга вытекла из нее в образе живой жидкости. По Падая в бездну, она превратилась в каплю. Эта капля мчалась сквозь усиливающийся поток голосов, музыки, образов, телевизионных и мультипликационных изображений, таблиц, графиков, газетных вырезок и цифр, цифр, цифр. Завихрение информационного поля образовывало невероятный по своему размаху водоворот, по краю которого неслась Ольгина сущность, входя в замкнутую спираль. Чем ближе к центру черной дыры, тем больше сведений пронзал ее разум, ярких и тусклых, значимых и бесполезных, печальных и веселых. Голова разрывалась от этого изобилия входящей информации, и мозгу не хватало времени на обработку основного потока мыслей. Внезапно из этого густого избыточного перенасыщенного трафика, громыхающего дьявольским водопадом, выделился чей-то отчетливый голос. «Наконец-то ты пришла! Сюда! Давай сюда!» Чуть пониже Ольги в водовороте кружился синий мерцающий обруч портала. Голос слышался именно из него. Ольга уже собиралась было потянуться к этой причудливой дверце, когда вдруг распознала, кому принадлежал зовущий голос. Ее звал Евгений. В последний момент она повернула в сторону и, пролетев мимо врат, устремилась вниз по скату к сердцу водоворота. Портал попытался притянуть ее к себе, но мощности ему не хватило. Девушка успешно миновала его. «Что ты творишь, самоубийца?» – прокричал сильно изменившийся голос. «Ровно через 43 секунды в твоем мозгу лопнут сосуды. Это случится в реальности, а не здесь. Лети сюда, я помогу тебе выбраться». Рядом вспыхнул еще один, красный, портал, покрупнее и повнушительнее первого. Ольга узнала и этот голос. Он пытался маскироваться фальшивой хрипотцой, но скрыть свою истинную природу ему не удалось. «Нет, я не вернусь к тебе, Хо». Она изо всех сил пыталась миновать притяжение этого свирепого подпространства, но силища, с которой сумеречное измерение засасывало ее в себя, была поистине могучей. «Нет!» – закричала Оля. «У тебя не получится! Ты не сможешь затащить меня к себе против моей воли! Уж лучше сдохнуть, чем опять встретиться с тобой!» Борясь с беспощадным течением, она уже выбивалась из сил, когда вдруг заприметила неподалеку еще один новый портал зеленого цвета. Он был поменьше портала Евгения и выглядел совсем неказистым по сравнению с порталом Хо. «Привет!» – различила она совершенно новый незнакомый голос, настолько слабый, что его с трудом можно было разобрать на фоне завываний на асферной буре. «Кто ты?» – закричала Ольга, отчаянно вырываясь из красного межпространственного окошка, затягивающего ее адским пылесосом. «А ты кто?» – удивился голос. «Теперь она уже знала, куда стремиться». Неважно, кто находился по ту сторону зеленого портала, главное, что там ее ждало спасение от сумеречных происков и новая необходимая информация, которая, возможно, поможет ей выбраться из ловушки. Риск был чрезвычайно велик, но игра ва-банк уже давно успела стать лейтмотивом ее обычного поведения в этих незнакомых и нетипичных условиях. Появление нового портала придало ей дополнительных сил, и она начала неуклонно отрываться от портала Хо. Сумеречника это явно взбесило, он разразился угрожающим уханьем и ревом. Но это лишь подхлестнуло беглянку. 10 секунд, 9, 8, 7. Напряжение было таким, что Ольга ощущала свою голову раздувшимся до предела пузырем, который вот-вот должен был лопнуть. Хо не слукавила. Секунды действительно решали все. За 6 секунд до несостоявшегося инсульта вершина влетела в зеленый портал, после чего тут же в изнеможении свалилась на какую-то мягкую пуховую поверхность и отключилась на короткое время. Перегруженному мозгу требовался срочный тайм-аут. Пришлось подождать пару минут, пока сознание не заработает в нормальном режиме. Не сразу стало понятно, что вокруг стоит тишина, нарушаемая лишь трелями птиц. Рев ноосферного урагана еще какое-то время отражался в ее голове рычащим эхом. Приподнявшись, Оля встряхнула головой, выгоняя остатки застрявшего в ней шума, и наконец-то сфокусировала зрение на окружавшей ее обстановке, которая поначалу казалась сплошным ослепительным светом. Каково было ее удивление, когда она увидела, что сидит на облаке, поверхность которого покрывали цветущие фиалки и ярко-зеленая травка. Облако было невесомым и вместе с этим достаточно плотным, чтобы на нем можно было уверенно стоять. Повсюду вокруг на фоне небесной лазури виднелись разные по величине облака. На тех, что покрупнее, даже были выстроены какие-то сказочные сооружения с витражными оконцами и остроконечными башенками. Декоративные замки красиво подсвечивались золотистыми лучами солнца. Устойчивость облака позволяла чувствовать себя на нем уверенно и надежно. Оно не шаталось и не раскачивалось, держась на небесной тверди, точно приколоченное. Идти по его поверхности было не страшно. Когда Ольга двинулась с места, из-под ее ног во все стороны порхнули разноцветные бабочки. Что это за удивительное место? Кто создал столь чудесный мир? Стоило девушке подойти к краю облака, как перед ней тут же вырос полупрозрачный радужный мост, услужливо перекинувшийся на ближайшее соседнее облако. Ольга перешла по нему, ничуть не страшась высоты. Здесь почему-то подобный страх не ощущался вовсе. Создавалось ощущение, что упасть вниз невозможно в принципе. Миновав мостик, она оказалась на новом облаке, которое по виду ничем, кроме размеров, не отличалось от предыдущего. Пиная легкие хлопья пушистой облачной ваты, Оля двигалась вперед, продолжая выискивать глазами хотя бы какие-то признаки присутствия хозяина этого райского уголка, пока он вдруг не заявил о себе сам. «Вы что-то потеряли?» – вдруг послышалось сверху. Девушка подняла голову и тут же зажмурилась от ослепительного света, ударившего ей в лицо. С верхнего облака, недвижимо зависшего на фоне солнца, с тихим перезвоном спустилась хрустальная лестница и уперлась в облако, на котором стояла Ольга. Сдмеваемая солнцем фигура начала неторопливый спуск, не спеша выходить из укрытия слепящих лучей. «Я ничего, я просто...» Не сразу сообразил, что ответить растерявшаяся Ольга, пытаясь высмотреть нового собеседника среди яркого света. «Извините, если потревожила, мне просто показалось, что кто-то звал меня». «Нет-нет, не стоит извиняться, я все понял, это моя ошибка. Видите ли, я звал другую, то есть я не ожидал, что меня услышит кто-то посторонний. Это так необычно». «Прошу вас, не волнуйтесь, я сейчас же покину ваш мир, знать бы только, как это сделать». «А вы куда-то торопитесь?» «Да, в общем-то, не сказать, чтобы я очень торопилась». «Тогда что вам мешает задержаться у меня в гостях?» «Я вас не прогоняю. Напротив, очень рад визиту нового лица. Нечасто меня посещают гости». «Ох, как нечасто. Поэтому я рад любому посетителю, тем более такому симпатичному». «Спасибо за комплимент. Так с кем я имею честь?» «Ах, да, простите. Удивление так захлестнуло меня, что я совсем забыл об элементарных правилах вежливости». «Добро пожаловать в мой волшебный мир, Поднебесье. Я его скромный создатель. Надеюсь, что вам здесь нравится, дорогая... Ольга. Да, здесь очень мило. Я сразу отметила ваш прекрасный вкус. Вот только, к сожалению, до сих пор не узнала, как вас зовут». «Я польщен, дорогая Ольга. Позвольте представиться». Наконец-то он покинул солнечный фон и, спустившись с лестницы, остановился напротив гости. «Кирилл, к вашим услугам». Выглядел новый знакомый не менее своеобразно, чем его мир. Одетый в длинную белоснежную тогу и с лавровым венцом на голове, он больше смахивал на древнеримского императора, нежели на современного человека. «Хотя мне больше нравится имя Кириллиус Неподражаемый», — поняв горделивую осанку, добавил хозяин. Заметив легкую гримасу на лице Ольги, он кашлянул в кулак и сконфуженно усмехнулся. «Как я понял, шутка оказалась неудачной. Беда у меня с чувством юмора. Мало кто его понимает. Не обращайте внимания и забудьте об этом». Ольга, понимающе кивнула. Улыбаясь, Кирилл мягко пожал ее руку, тут же приняв облик обычного современного горожанина. Вместо высокопарной тоги на нем теперь была надета сиреневая рубашка без рукавка, слегка потертые джинсы и белые кроссовки. Бледное худое лицо нового знакомого было продолговатым, с жиденькими, едва пробившимися усиками и треугольным подбородком. Длинные прямые волосы светло-коричневого цвета опускались почти до самых плеч. Легкая, слегка блаженная улыбка практически не сходила с его тонких губ. «Совсем молодой мальчишка», — подумала Ольга. «Лет 16-17, наверное». «Вот уж не думала, что могу здесь встретить еще одного миротворца». «А что в этом удивительного?» «На самом деле, таких, как я, довольно много. Очень странно, что вы об этом не знали. Кстати, предлагаю перейти на «ты». Так как-то попроще общаться будет, без лишнего официоза». «Так как?» «Я не против». «Чудесно. Присаживайся». Быстро материализовав прямо из облака удобный диван с высокой спинкой, Кирилл пригласил Ольгу присесть. Та согласилась. Расположившись с ней рядом, гостеприимный хозяин осведомился. «Значит, ты хотела встретиться с кем-то из своих знакомых и нечаянно наткнулась на меня. Может быть, я задерживаю тебя?» «Нет-нет, не задерживаешь. Напротив, я бы не хотела сейчас встречаться со своими знакомыми. Позволь задать вопрос, а кто кроме тебя еще здесь обитает? Ну, в смысле, из создателей миров?» «Да много кто. Правда, я практически ни с кем не знаком. Общался лишь с парой-тройкой сумеречных путешественников. Ребята неплохие, только уж больно одержимые своими странными идеями. Остальные же... С остальными я предпочитаю не встречаться». «Почему?» «Видишь ли, большинство из них даже тут стремятся жить так же, как и там, в реальном мире. Кучкуются, объединяются в сообщество, строят совместные среды обитания. Они, по сути, своей приспособленцы. Не хотят ничего придумывать самостоятельно и живут за счет чужих идей». «Я презрительно называю такие миры попсовыми. Их цель — притянуть к себе как можно больше народу и устроить что-то вроде пресловутого мегаполиса со всеми вытекающими последствиями. На мой взгляд, это величайшее преступление — переносить сюда пороки реального мира. Здесь мы получили возможность прикоснуться к прекрасному, стать истинными творцами, гениальными кудесниками. Как можно пренебрегать этим великим даром ради стремления к бытовому коллективизму? В общем, поэтому и держусь от них подальше. Стараюсь общаться с такими же героями-одиночками, как я сам, индивидуалами, желающими мыслить самостоятельно, а не так, чтобы за них думали другие. Понимаешь?» «Прекрасно понимаю. Но не все люди способны так искусно фантазировать. Для этого необходимо быть творческой натурой. С этим не поспоришь. Расскажи мне, как ты здесь оказался? Евгений, ну, мой проводник, сказал, что проникнуть сюда можно только при помощи кого-то осведомленного. И он совершенно прав. Моим проводником была самая чудесная девушка на свете. Та, кому принадлежит мое сердце. Это она рассказала мне об этом мире. Поняла меня, помогла проникнуть сюда и полноправно здесь обосноваться. Если бы не она, я бы по сей день влачил жалкое существование там, в жестокой и несправедливой реальности. А как ее зовут? О, ее зовут Анна. Анечка, моя прекрасная богиня. А где она сейчас? Ах, если бы я знал. Понимаешь, она такой человек, отличается своеобразностью, независимостью и непостижимостью. Она постоянно ищет пути для самосовершенствования, несмотря на то, что уже является совершенством. Для меня, по крайней мере. Я без ума от нее. Вот и сейчас она где-то там штурмует сумеречные пределы, ищет свою недосягаемую звезду. Но, знаешь, она всегда возвращается. Уставшая, измотанная, но готовая продолжать поиски. Отдыхает, приходит в себя, а после вновь отправляется в путь. Она настырная. А почему ты не с ней? Видишь ли, я не совсем такой человек. Я не люблю путешествовать и попусту рисковать своей жизнью. Хотя ради нее я бы пошел на это, но она меня просто не берет с собой. Она привыкла путешествовать в одиночестве. Такой уж она человек. А мне приходится постоянно ждать ее. Это моя судьба, наверное. А ты уверен, что именно это твоя судьба? Что ты такое говоришь? Ладно, ладно, извини, я не хотела тебя обидеть. Раз ты считаешь это своим уделом, ради бога, продолжай в том же духе. Мне вот что интересно, неужели твоя жизнь здесь действительно является олицетворением безмятежности? А как же сумеречники? Неужели они тебя совершенно не беспокоят? Сумеречники? Какие еще сумеречники? А, ты про темных, что ли? С чего им меня беспокоить? Ну как же, они ведь такие страшные, опасные. Страшные, может быть, но совсем не опасные. Я лично с ними никогда не встречался. Аня называет их темными ангелами. Она говорит, что это те же самые ангелы, только иной, более примитивной касты. Они служат добру и справедливости. Очищают мир от отбросов и болезнетворных элементов. Темные – полезны. Без них наш мир просто исчезнет, уничтожив сам себя. Между прочим, моя любимая Анечка мечтает стать одной из темных ангелов. И это уже о чем-то говорит. Боюсь, что твоя подруга сильно заблуждается. Не знаю, как насчет всех сумеречников в целом, но с одним из них я имела непосредственное знакомство, и оно меня просто ужаснуло. Это не ангелы, скорее демоны. Ты встречала настоящего темного ангела? Не может быть. О, еще как может. И какой он? Что из себя представляет? Его зовут Хо. На вид почти как человек, только очень высокий, уродливый и с длинным хвостом. Но основная особенность – горящие зеленые глаза. Ими он способен гипнотизировать людей, превращая их в сомнамбулы. Таким способом эта тварь уничтожила почти всех моих товарищей. Хо – очень опасное существо. Ты уж мне поверь. Темные не нападают на людей. Так мне Аня говорила. Она знает о них очень много и не может ошибаться. А она случайно не рассказывала, как можно бороться с ними? С ними не нужно бороться, я же говорю. Они не враги людям. Поведение Хо говорит как раз об обратном. На твоем месте я бы подготовилась к обороне. Не исключено, что преследуя меня, оно наткнется на твой мир. Так это же здорово! Не думаю. Что ж, в любом случае спасибо, что предупредила. Я буду очень осторожен с ним, если он появится. Но могу сказать твердо, здесь тебе ничто и никто не угрожает. Здесь я хозяин, и я не позволю, чтобы кто-то обижал моих гостей. Ты очень приятная собеседница, Ольга, и мне хочется, чтобы мы с тобой стали хорошими друзьями. Будем общаться, ходить друг к другу в гости. У тебя есть свой собственный мир? Да, есть, только он еще очень недоработанный. Времени не было, чтобы заняться им как следует. Мне пока неловко тебя в него приглашать. Что за глупости? В этом нет ничего постыдного. Наоборот, стадия постройки самая интересная. Можно поделиться замыслами, дать дельный совет. Да и вообще, в создании миров не бывает законченности. Всегда что-то остается недоделанным, что-то перерабатывается, видоизменяется, модернизируется. Жизнь в однообразном мире – сплошная скука. Знаешь, сколько обличий сменил мой мир, прежде чем стать таким, каким ты его сейчас видишь? Уйму! И это еще далеко не конечный вариант. Так что не комплексуй по этому поводу. Лучше покажи мне, что ты соорудила. Безумно интересно. Ладно, только не делай слишком строгих замечаний по поводу его сырости. Не забывай, я в этом деле еще новичок. Обижаешь. И еще, я не совсем представляю, как мне перейти с твоего мира в мой. Нет ничего проще. Просто настройся на него. Сначала отвлекись от моего мира, а потом представь свой. А лучше всего думать о том, что ты уже находишься в своем мире. Просто кто-то его видоизменил, и теперь тебе нужно все вернуть обратно. Это очень хороший способ переключиться с одного мира на другой. Правда, правда, попробуй. Постараюсь. Ольга начала вспоминать, как выглядел ее мир и где в нем что располагалось. Сложнее всего было найти основание, отправную точку, с которой можно было начать воспроизводить в памяти отдельные детали, из которых строилось ее измерение. Вдобавок к этому, ей было очень трудно отделаться от навязчивого убеждения, что ее мир находится где-то далеко, в совершенно другом месте. В то, что она уже находилась в нем, ей почему-то совершенно не верилось. Но тут неожиданно помог замок, возвышавшийся на одном из облаков. Присмотревшись к нему, Ольга отметила, что его башня имеет определенное сходство с ее маяком. Если убрать некоторые детали, то эта схожесть увеличится. Незаметно для себя, разглядывая башню, она начала видоизменять ее все больше и больше, придавая ей черты своего маяка. А потом все начало меняться само собой. К делу подключились чувственные ассоциации. Сначала Оля сравнила синеву небесного фона с морской гладью, а затем представила, что ее ноги щекочут не пух облаков, а мягкий песок и прибрежные травы. Словно воспоминания обретали реальную форму, словно мысли, запечатлевшие то, что она придумала и сотворила когда-то, наполняли пространство вокруг, рисуя объемную картинку. Мир Кирилла с неумолимой быстротой превращался в мир Ольги. Процесс смены одной фантазии совершенно другой представлял собой неизъяснимое феерическое зрелище. «Вот видишь, ничего особенно сложного в переходе между нашими мирами нет», — сказал Кирилл, созерцая плод Ольгиной фантазии. «Ты излишне критична к себе. Твой мир вполне полноценен. Даже подправлять нечего. Очень реалистичная трава, деревья, волны. Ух ты, тут у тебя даже волки живут. Не нападают?» «Нет, но тебе все-таки лучше к ним не приближаться». «Я и не собирался, знаешь ли. Ух ты, красивый маяк. Очень символичный. Его огонь виден далеко. Если чей-то корабль будет проплывать мимо, он его непременно заметит». «Поразительно, как тонко ты подметил мой замысел. Просто наши мысли во многом схожи. Редко встречаются люди со столь близкими мировоззрениями». Они дошли до беседки и расположились на скамеечке. «И все-таки, Кирилл, почему тебе так не хочется возвращаться в реальность? Должна же быть какая-то более существенная причина, нежели простое желание обосноваться в собственной фантазии. Я в этом еще не очень хорошо разбираюсь, но знаю точно, что жить здесь безвылазно просто нереально. Необходимо поддерживать свою материальную сущность в реальном мире. Без тела не будет души. Я правильно понимаю?» «Безусловно. Я действительно не могу полностью оторваться от своих корней в реальности. Мое бренное тело держит меня в ней якорем, и пока я не знаю, как от него оторваться. Никто не знает, даже Аня. Она ищет ответ на эту загадку уже много лет, но пока никак не может найти. А уж если она не может, чего уж говорить обо мне? Но неужели твоя жизнь в реальности настолько плоха, что ты решительно отказываешься туда возвращаться?» «Дорогая Ольга, этому есть одно простое и безжалостное объяснение. Видишь ли, я инвалид. Несколько лет назад со мной произошел несчастный случай, в результате которого я чудом остался жив. Сначала была кома, потом жуткое пробуждение и осознание того, что теперь я овощ, растение». «Прости, я не знала». «Не стоит извиняться, все это я уже пережил. Мне помогла Анечка, моя спасительница и моя героиня. Это она вытащила меня из комы и заставила мой разум включиться». «Каким образом?» «Проводники умеют подключаться к разуму своих ведомых. Тебе ли не знать этого?» «Ах, ну да, конечно. Просто я не была в коме, когда мой проводник со мной связался». «Для этого не обязательно быть в коме. Напротив, для связи разум ведомого должен быть чистым и здоровым. То, что Ане удалось вытащить меня из комы, свидетельство ее высокого профессионализма и небывалой духовной силы. Она очень старалась, и у нее получилось. Я услышал ее голос даже под толщей коматозного забытия». «А эта девушка, Анна, как она на тебя вышла? Вы были знакомы раньше?» «Нет, не были. Она пациентка той же самой больницы, но ее недуг не менее неприятен, полный аутизм. Я-то, по крайней мере, успел ощутить радость полноценной жизни, а она такой была с рождения. Это очень печально». «Да, но по натуре она боец. Физическая ограниченность не ввергла ее в уныние, а напротив, заставила искать новые пути для развития и совершенствования. Но не внешне, а внутренне, в глубине своего собственного разума. Именно так она и научилась проникать за черту сумеречной границы и стала исследовательницей запредельных сфер». «Вот ведь как бывает. Действительно не знаешь, где найдешь, а где потеряешь. Лишившись чего-то по-настоящему важного, можно обрести новый смысл жизни. Главное не сдаваться». «Точно». Кирилл потер веки и как-то странно кашлянул. «Ты чего, поперхнулся?» – спросила Ольга. «Нет-нет, просто что-то в горле запершило. Не обращай внимания». «Эй, куда?» «Что куда? Куда смотреть?» «Не поняла тебя». «Это не ты сейчас сказала?» «Извини, мне просто показалось. Такое со мной случается иногда. Побочный эффект от длительного одиночества. Когда ты один, ты вынужден разговаривать сам с собой. Таким образом, мысли второго «я» начинают восприниматься как посторонние. Это явное психическое отклонение, но, уверяю тебя, не опасное». Кирилл покрутил у виска пальцем и рассмеялся. После продолжительного общения с живым собеседником этот синдром отпускает, и все нормализуется. До той поры, пока вновь не остаешься в одиночестве на продолжительное время. Ольга кивнула, выражая понимание, но в ее взгляде все еще было заметно сомнение. Кирилл поспешил объясниться с ней до конца. «Пока я тебя слушал, я рассматривал вот этот восхитительный фонтанчик. Меня поразило то, как в нем выполнены брызги. Это не просто водяные капельки, а самые настоящие бриллиантики. В каждом сверкает искорка солнечного света. Чувствуется действительно кропотливое внимание к деталям. И вот тут я сказал сам себе, смотри, здесь есть чему поучиться». Это восклицание так ярко вспыхнуло в моем сознании, что я воспринял его как твое, прости. Я просто без ума от этого мира. «Спасибо за столь лестный отзыв», — рассмеялась Ольга. «Мне приятно это слышать, и я рада, что тебе здесь понравилось». «О, еще как! Трудно поверить в то, что ты смогла все сделать с первого раза». Выражаю свое искреннее почтение. Кирилл уважительно склонил голову. Сумеречный круг замыкается. Трепещите крылышками, мирские букашки. Наступает эра пауков. «Нет, я не спячу», — бормотал Гена, поднимаясь по лестнице. «Не дождетесь». Надо было сразу действовать в одиночку, без помощи этих шизиков. Уплыли бы отсюда уже на второй день, и психи не успели бы свихнуться окончательно. Все были бы живы, сидели бы уже дома. Нет же, промаялись дурью, теперь вот расхлебывать приходится. Но я не как они. Я не псих. Меня их психоз не заразит. Я же потомственный моряк. У меня здоровье, как у быка. Нервы, как стальная проволока. Выдержу все, справлюсь. Справлюсь. Он открыл дверь и вошел в туман. Уже смеркалось, но до наступления полной темноты оставалось еще около 2 часов. Этого времени было вполне достаточно, чтобы спустить мотобот на воду, перетащить на него необходимые вещи и перебраться самим. Медлить капитан не желал. Он быстренько взобрался по лестнице на самую верхнюю палубу в редике, где его дожидалась лодка, оставленная на наклонных стропилах возле самого края. «Сейчас, сейчас я тебя спущу», — заговорил с мотоботом Осипов. «Ты ведь нас не подведешь?» «Я на тебя очень надеюсь». Он погладил рукой по шершавому борту моторки и решительно направился к лебедке. Ослабив натяжение тросов так, чтобы они не препятствовали движению мотобота до края палубы, он вернулся к лодке и принялся, упираясь, толкать ее вниз по стропилам. Мотобот полз с явной неохотой, постоянно цепляясь днищем за мельчайшие выступы на стропильных лагах. С рычанием наваливаясь на лодку всем телом, капитан упрямо продолжал сталкивать ее все ниже и ниже. Массивная моторная лодка нехотя поддавалась его настойчивости. После нескольких минут упорной борьбы все-таки достигла края. Со скрипом она повалилась вниз. Сердце капитана ёкнуло, когда под тяжестью лодки, громко хрустнув, отломился кончик лага. Тросы дернулись и натянулись, как гитарные струны, заставив мотобот зависнуть над бездной. Крепление выдержало, расчеты оказались верными. «Слава тебе, Господи!» — вне себя от счастья воскликнул Геннадий. «Получилось! Ну теперь, родная лебедочка, вся надежда на тебя. Ты справишься, я знаю». Он вернулся к лебедке и, затаив дыхание, запустил ее. Монотонно гудя, лебедка принялась вращать своими блоками, стравливая трос сантиметр за сантиметром. Окончательно отломившись, кончик стропила свалился вниз и упал в море, издав тихий всплеск. Мотобот, лишившись последней опоры, зашатался на тросах. Лебедка натужно заскрипела, вибрируя натянутыми тросами, но выдержала нагрузку и продолжала работу в неизменном темпе. Стиснув зубы, Гена не спускал с нее глаз еще пару минут. Он был готов выключить лебедку при малейшем подозрительном скрежете или стуке механизма, но та успешно справлялась со своей задачей. Когда гул мотора стал бодрее, а тросы провисли, Осипов тут же остановил лебедку и, не удержавшись от эмоций, поцеловал ее. Трудно было передать словами, какой титанический груз свалился с плеч капитана. Парой резвых прыжков он подскочил к краю палубы, посмотрел вниз и радостно заулюлюкал при виде мотобота, спокойно качающегося на зыби. Неужели все? Неужели закончилась вся эта дурацкая чехарда? Радостные мысли Геннадия были прерваны неожиданно вмешавшимся звуком, знакомым и незнакомым одновременно. Звук походил на далекое гудение фуры. «Что за...» Капитан поднял голову, всматриваясь в туман. «Что это? Рядом земля? Или поисковое судно? Может быть, надо отправиться в рубку и дать ответный гудок?» Сбитый с толку Осипов судорожно размышлял, продолжая вслушиваться в туманную тишину. Уже было собравшись перейти в рубку, он был остановлен новым похожим звуком. Но этот звук раздавался уже где-то позади, с противоположной стороны корабля. «Не земля, не корабль. Тогда что? Может быть, 2 корабля?» Песни аэроскатов вспыхнули в его памяти слова Ольги. «Нет, не может такого быть. Аэроскаты, чушь-то какая. Одно название чего стоит. Если бы первоклашка рассказал, это еще можно понять, но взрослый человек». Что-то промелькнуло в тумане, издав легкий шелест. Галлюцинации, миражи от нехватки кислорода, от повышенного атмосферного давления, от недоедания и недосыпания. Да хрен его знает от чего еще. Чертовы галлюцинации. Не обращать внимания на них. К черту их. Еще одно темное пятно пролетело вдалеке. Капитан остановился, крутясь на одном месте. Нет, нет и еще раз нет. Это не может быть правдой. Прямо на него из темнеющего тумана надвигался плоский неестественный силуэт, размахивающий своими краями, словно крыльями. Что это? Птица? Слишком большое для птицы. Неужели чокнутая Ольга права? Неужели эти твари действительно существуют? Из беспросветной туманной завесы точно материализовавшийся призрак прямо на него с неба пикировал огромный летающий скат. Он был похож на само проклятие. Остолбеневший Геннадий врос в палубу, таращась на невиданного монстра и не веря собственным глазам. Плавно выйдя из пике, аэроскат пронесся над его головой, точно инопланетный истребитель, почти без звука. Лишь шелестение краешков мантии выдавало его таинственный полет. Пролетая над палубой, монстр зацепил крылом мачту, и та звонко лязгнула, заставив Гену вырваться из оцепенения. Осторожно продвигаясь к лестнице, он заметил еще одного аэроската, который был существенно меньше предыдущего. Не долетев до корабля, скат повернул в сторону и продолжил свою глиссаду над водой. Наблюдая за ним, Гена заметил странное подводное мерцание, сопровождавшее аэроската. Он не успел даже присмотреться к нему повнимательнее, как вдруг прямо из-под воды вынырнуло нечто колоссальное, не похожее абсолютно ни на что и существующего в реальности. Бока глубинного монстра переливались светящимися фотофорными рисунками, словно весь он был разукрашен абстрактной неоновой рекламой. Раскрылась необъятная пасть, точно чудовищный черный мешок, усеянный с внутренней стороны острейшими зубами, разными по величине и расположенными в пасти как попало. Живой капкан захлопнулся безошибочно. Монстр проглотил зазевавшегося аэроската целиком, утащив его под воду и оставив на поверхности лишь светящийся водоворот, который вскоре потемнел, исчезнув через несколько секунд. Не в силах более смотреть на творящееся вокруг безумие, капитан соскользнул вниз по лестнице и бросился к двери. Внутри корабля царила дремотная тишина. Из-за отсутствия электроснабжения красной палубы освещалась одна лишь светом из окон, на глазах становившимся все тусклее и тусклее. Не дожидаясь, когда окончательно стемнеет, Осипов на негнущихся ногах отправился к распределительному щитку, расположенному в дежурном помещении, совмещенном с каютой электрика. Здесь было уже совсем темно. Идти за фонариком значит тратить драгоценное время. Бормоча непонятное ругательство себе под нос, Гена фактически на ощупь принялся отыскивать нужные рубильники. Благо, за то время, что они провели на корабле, он успел запомнить место расположения основных переключателей. Нащупав пластиковые рукоятки рубильников, он поочередно включил топовые огни и носовой прожектор. Внешнее освещение было необходимо не только по правилам судоходства. Оно давало хоть какую-то надежду, что Эвридику сумеют разглядеть в тумане поисковые корабли. Разобравшись с электричеством, капитан скорым шагом отправился за Ольгой. Чем сильнее сгущались сумерки, тем страшнее становилось вокруг. За окнами мелькали непонятные темные фигуры, а с потолка доносились скребущие звуки, словно какие-то зверьки бегали по палубе, царапая ее коготками. Спустившись по винтовой лестнице, Гена вошел в освещенный коридор желтой палубы и проследовал к их каюте. «Не советую заострять внимание». «А?» Осипов едва не упал, услышав голос прямо у себя за спиной. Он с трудом удержал равновесие при попытке развернуться прямо на ходу. «Не заостряй внимание!» «Глупая ты голова!» Позади неведомо откуда возник Федор. Выглядел он просто ужасно, тощий, с мертвыми глазами, отвратительными буграми на облысевшем черепе и синими пятнами, покрывавшими все его тело. Из одежды на нем была лишь драная и изодранная тельняшка. Таким своего друга Геннадий никогда еще не видел. «Ты ведь умер, тебя нет!» Тихонько пятясь назад бубнил Осипов. «Почему ты здесь? Почему ты лысый? Почему голый? Почему выглядишь как мертвец? Почему я вообще тебя вижу, твою мать? Я сошел с ума, да? Ответь мне, ответь!» «Обстановка нестабильна. Не заостряй внимание!» Без интонации ответил Федор. «Даже на мне!» «Какого?» Руки Федора начали удлиняться, пока не достигли пола. Он принялся как-то странно подпрыгивать на месте, размахивая гипертрофированными передними конечностями, стуча кулаками по полу и стенам, сопровождая эти удары обезьяньим повизгиванием. Затем его ноги с треском выгнулись в обратную сторону, как у кузнечика. Перекувыркнувшись через голову, новоиспеченный монстр помчался прочь по коридору, цепляясь за стены и не касаясь при этом пола. Шокированный увиденным до предела, Геннадий Осипов метнулся к каюте, но перепутал двери и по ошибке открыл соседнюю, в которой когда-то жили Вовка и Настя. Как только дверь приоткрылась, из нее высунулась окровавленная рожа, которая пронзительно заверещала прямо ему в лицо. Спешно захлопнув дверь, Гена отскочил назад и тут же споткнулся обо что-то. Этим препятствием оказались чьи-то высохшие останки. Пинком оттолкнув жуткий остов подальше от себя, вжавшийся спиной в стену, капитан озирался по сторонам, понимая, что весь коридор видоизменился. Все вокруг было забрызгано застаревшими пятнами крови, въевшимися в потолок, стены и ковровую дорожку. Весь пол был завален драным тряпьем и обглоданными костями вперемешку с высохшими ошметками перегнившего мяса. Лампа над головой вдруг замерцала. Быстро подняв голову, Осипов увидел желеобразное человеческое лицо, плавающее внутри плафона, и заполнившее его целиком. Лицо нахмурилось, мелькнуло лампой и с бульканьем произнесло. «Тебе же сказали, не заостряй!» «Я... у меня...» Геннадий схватился за голову. «Боже, да что же это творится?» «Этот корабль не сдвинется с места», — пробулькало лицо из плафона, расплываясь в кляксу. «Он застрял на куполе огромной медузы. Займи место в каюте. Займи. Эти идут за тобой». Лампы начали гаснуть одновременно с двух концов коридора. Вместе с темнотой на капитана надвигалось что-то страшное, невидимое, сжимающее его с обеих сторон черными тисками. Оттолкнувшись от стены, он вскочил с пола и, рванув дверь 54-й каюты, буквально влетел в нее, прежде чем тьма успела полностью овладеть коридором. Молниеносно закрыв замок, Гена бросился подальше от двери, на карачках прошмыгнул между койками и тут же нырнул под стол, успев схватить с него нож. Трясясь всем телом, он смотрел, как в щели под дверью то загорается, то вновь гаснет свет. Слушал, как кто-то бегает туда-сюда по коридору. Задерживал дыхание, когда кто-то останавливался за дверью, топтался на одном месте и принюхивался с шумным сопением. Сверху в окно кто-то монотонно постукивал то ли клювом, то ли когтем. Было страшно, очень страшно. Гена то и дело косился на Ольгину руку, свисавшую с койки. Пальцы девушки мелко подрагивали время от времени, и капитан молился, чтобы она не проснулась и не зашевелилась, выдав свое местонахождение осаждавшим их тварям. Казалось, что это никогда не закончится, а ведь ночь еще только начиналась. «Спасибо, что познакомила меня со своим миром. Но, как говорится, пора и честь знать. Предлагаю вернуться в мою заоблачную ввысь и там продолжить нашу беседу», — выдвинул предложение Кирилл. «С удовольствием», — согласилась Ольга, после чего ее мир тут же начал видоизменяться, вновь принимая обличие небесного пространства, заполненного разрозненными пушистыми кучевыми облаками. «Давай теперь прогуляемся по моему миру. Здесь есть немало интересных мест, которые я бы хотел тебе показать». «Прости, но мне некогда прогуливаться. Мне нужно отыскать ключ к спасению. Я не могу вернуться, пока хоть что-то не узнаю, хоть какую-то полезную информацию, способную нам помочь. Наша яхта утонула, мы остались вдвоем на заброшенном корабле где-то в Черном море. Остальные мои спутники погибли. Ну и наши дни тоже сочтены. Если мы не придумаем ничего в ближайшие часы, то завтрашний день станет для нас последним. Должен же быть какой-то выход из этой сумеречной ловушки». «Безусловно, должен. Но я правда не знаю, почему вы не можете выбраться в реальность. На мой взгляд, так нет ничего проще». «Это действительно просто, если реальность, в которую ты возвращаешься, не является замкнутым карманным измерением, которое лишь имитирует реальность, на деле же вовсе ею не является». «Во все это верится с очень большим трудом. Я никогда не слышал о том, чтобы люди попадали в подобные западни. Это определенно нетипичный случай. Даже не знаю, что тебе посоветовать». «Неужели ты вообще ничем не можешь мне помочь? Ты – моя единственная связь с настоящей реальностью». «Но я не могу вытащить тебя в, как ты говоришь, настоящую реальность, по той простой причине, что здесь нельзя вот так просто взяться за руки и очнуться вместе. Ты опять вернешься в свою фальшивую реальность на корабле, а я проснусь в обрыдлой больничной палате города Новосибирска. Я не знаю, как выбираться из сумеречных ловушек. Опять же, потому что сам в них еще ни разу не попадал. Даже не слышал про них ничего. От тебя впервые. Но ведь можно же как-то использовать эту возможность». «Ведь ты свободен, в отличие от меня. У тебя есть контакт с реальностью. Используй его, чтобы спасти нас». «Рад бы, но как? Ты считаешь, что мне поверят, если я вдруг начну говорить о каком-то корабле, затерявшемся где-то посреди Черного моря, и о людях, которые заперты на нем и ждут помощи? Допустим, мне удастся до кого-то докричаться, но в этом все равно не будет никакого смысла, если информация лишена четких сведений. Ты знаешь координаты этого корабля?» «Нет». «Тогда как мне обозначить ваше местоположение?» «То же самое, что тыкать пальцем в небо». «Ты можешь хотя бы связаться с моей мамой, передать ей, что я жива, пока еще жива». «А как мне объяснить ей, откуда я узнал об этом?» «Не важно, что ты будешь объяснять, главное, что она узнает». Взрывоподобный гром, внезапно расколовший небеса, свалил их обоих с ног. Поднявшийся неведомо откуда ветер принялся гонять облака по кругу, отрывая от них большие клочья. «Вторжение!» – простонал Кирилл, схватившись за голову и тут же лишился чувств. «Хо, хо, хо!» – неслось сверху беспощадное уханье. Ольга подняла глаза и увидела расширяющееся алое пятно, постепенно пожиравшее небо. Увеличиваясь в размерах, пятно всасывало в себя пространство, искажая его, как бы растягивая, точно пытаясь порвать мир и втянуть его внутрь по кускам. Ситуация ухудшалась с каждой секундой. Быстро вернув самообладание, вершина принялась трясти Кирилла и хлестать его по щекам. «Очнись, Кирилл, твой мир рушится, помоги остановить, хо!» Придя в себя, Кирилл тут же скорчил страшную гримасу и вновь схватился за голову. «Башка раскалывается. Что со мной?» «Поднимайся, время не терпит. Оно вот-вот проникнет сюда». «Не выйдет, не позволю». Все еще держась одной рукой за лоб, Кирилл приподнялся и вытянул вторую руку навстречу расширяющемуся кровавому знамению. «Прочь! Пошел прочь!» Последовала яркая вспышка, и парень откинулся назад, опрокинувшись на спину, точно отброшенной неведомой силой. Сразу же все прекратилось, будто бы от заклинания. Ветер улегся, облака спокойно зависли на своих местах, солнце вновь засияло, ярко и приветливо. На том месте, где только что зияло прожорливое пятно, теперь недвижимо и монументально пребывала большая печать, выполненная в виде серебряных ворот, запертых на массивный золотой замок. «Все», – прошептал Кирилл, поднимаясь и тяжело дыша. «Более нет причин для волнений. Никто не имеет права соваться сюда против моей воли. Никто. Не бойся, Оля, здесь ты под моей защитой». «Ты уверен, что принял достаточные меры?» – осторожно спросила Ольга. «Более чем. Я запечатал брешь специальной печатью. Серебряные врата выдержат любой напор. Они непробиваемые». Ответом на его слова послужил небывалый силой удар, сотрясший створки ворот так яростно, что те выгнулись глубоко вовнутрь. К счастью, замок устоял. От страха Ольга спряталась за спину Кирилла. Тот был так поражен, что стоял с открытым ртом, таращась на поврежденные ворота. Минуты чудовищного напряжения сменяли друг друга, но новых ударов не последовало. «Обалдеть! Вот это силища!» – прошептал Кирилл. «Что же за дракон обладает такой мощью?» «К сожалению, вынуждена тебе представить моего знакомого сумеречника. Даркин Хо. Прошу любить и жаловать. Ты ведь, кажется, говорил, что сумеречники никогда не нападают на людей. Ты и теперь так считаешь?» «Но с какой стати ему потребовалось на меня нападать?» «Дело не в тебе, а во мне. Это за мной оно охотится. Ты помог мне спрятаться от него, но оно все равно меня нашло и попыталось забрать силой». «А ты ему зачем?» «Я его пища, только и всего». «Неужели Аня и вправду ошибалась насчет темных ангелов?» «Людям свойственно ошибаться. Может быть, твоя Аня действительно права в том смысле, что подавляющее большинство сумеречников безобидны, как хомячки. Но в данном случае мы имеем дело с отмороженным сумеречным браконьером. Этот ни перед чем не остановится. Любые законы и порядки ему абсолютно по барабану. Я помню, Женька как-то раз говорил о том, что в обществе сумеречников Хо считается преступником. Ренегатом. Отверженным изгоем. А если даже его собственные собратья не в силах найти на него управу, то что уж говорить о нас, простых людях?» «Ну уж нет. Кем бы он там ни был, здесь ему делать нечего. Я доработаю свою оборонную систему и сделаю ее поистине неприступной, даже для такого отродья. Тебе советую пока что остаться здесь. Погости у меня. Хо тебя здесь не достанет». «Да не могу я, в том-то и дело. Там на корабле остался мой единственный выживший друг, Гена. Он пока еще не знает о сумеречном мире, не верит в него. Пока ему неведомы истинные масштабы нависшей над нами угрозы, он находится в гораздо большей опасности, чем я. Я должна вернуться и вместе с ним искать путь к нашему спасению». «Я понимаю. Мне безумно жаль, что я не могу оказать вам реальную помощь», – произнес Кирилл. «Может быть, другие путешественники помогут? Помнишь, я рассказывал тебе о сумеречных городах? Я держусь от них подальше по принципиальным соображениям, но тебе, может быть, стоило бы посетить их. Люди там держатся вместе, и у них более тесные связи с реальным миром. Напрямую попасть в сумеречный город очень сложно, практически нереально. Туда пускают не каждого. Раньше принимали всех подряд, а теперь производят отбор. Но Аня мне рассказывала, как можно туда проникнуть без лишней суеты. Тебе необходимо найти Тейлор Таун. Это небольшой сумеречный городишко в свободной зоне. Своеобразный перевалочный пункт, пристанище для бродяг, эксайлеров и аутландеров. Там небезопасно, но это единственный путь, который я знаю». «Спасибо, Кирюш, но боюсь, что мне уже поздно туда идти. Мое время почти на исходе». «Тогда советую не дожидаться следующей ночи и покинуть корабль засветло. Вам будут препятствовать, но вы должны выбрать свободное окошко и использовать его для побега. Шанс будет всего один, и вы обязаны им воспользоваться. Другого не будет. И еще. Окошко это должны сделать вы сами. Как? Увы, не знаю. Все будет зависеть от обстоятельств. Вы просто это почувствуете. Что касается этой ночи, постарайся провести ее в иллюзорном мире. Лучше всего в моем. Твоего приятеля тоже можно спасти, если он до утра будет в отключке. Самый простой способ – постараться заснуть. Но, во-первых, ему вряд ли предоставят такую возможность. А во-вторых, если этот темный ангел действительно так кровожаден, то ему не составит труда разбудить спящего человека. Поэтому лучше всего воспользоваться медицинскими препаратами. Если сон получится достаточно глубоким, ну просто провальным, то у нашего темного бандита останется меньше возможностей заставить парня очухаться. Когда вернешься в реальность, немедленно займитесь поисками снотворного. Наверняка на корабле оно имеется. Элениум, люминал, димедрол, без разницы. Пусть примет лошадиную дозу и отправляется на боковую. Это должно уберечь его от каких-либо посягательств из сумеречного мира. Главное, не перестарайтесь с дозировкой, иначе он может вообще не проснуться. Я все поняла. Спасибо тебе за поддержку. Надеюсь, что еще увидимся. Не за что меня благодарить. Я тоже надеюсь на скорую встречу. Будь осторожна, Оля. Ольга кивнула, закусив губу. Разочарование. Бессовестное в своей непредсказуемости. Оно подстерегает нас на каждом шагу. Оно практически всегда выслеживает нас там, где мы меньше всего ожидаем встречи с ним. Удары разочарования всегда болезненны. И чем ближе эти удары приходятся к сердцу, тем тяжелее мы их переносим. Нужно ли напоминать, что прямой удар в сердце зачастую бывает смертелен? Евгений и Хо сидели в темной комнате в мягких креслах напротив большой плазменной панели, единственного источника освещения. На экране беззвучно крутилась какая-то муть, не то видеоклипы, не то фрагменты телевизионных передач. Хо задумчиво молчала, пялись в экран и с хрустом поедая орешки из шуршащего пакетика. Евгений же то и дело косился на него, ожидая объяснений. В конце концов, не вытерпев, он решил сам начать диалог. «Зачем ты меня сюда пригласила? Телевизор посмотреть?» «Ну, в общем, да», — ответил сумеречник. «Неудачное же ты время выбрала для этого. У меня вот-вот будет встреча с Ольгой. Думаешь, в этот раз она не будет тебя игнорировать?» «Надеюсь, что не будет. Сколько можно дуться?» «И еще, Хо, я не хочу, чтобы ты занималась этим глупым шпионажем. Идея была не из лучших. Я согласился с тобой, только будучи в крайне подавленном состоянии. Теперь, когда у меня было время подумать, все хорошенько взвесить, я пришел к выводу, что мы с Ольгой и сами в состоянии разобраться со своими проблемами, не впутывая в наши личные дела посредников. Не шпионь за ней, мне это не нужно». «Уверен, что тебе это не нужно?» «Абсолютно». «Зря. Мне удалось узнать немало интересного, в том числе и о твоей персоне. Тебе это и вправду не интересно?» «Что ты имеешь в виду? Хочешь сказать, что тебе удалось втереться в доверие к Ольге?» «Я просто выполнила то, что обещала. Если тебе не интересно, то мы можем разойтись прямо сейчас. Но если тебя это волнует, я готова поделиться». «Что-то ты финтишь, Хо. Я сам видел, как она от тебя улизнула. В общем-то, с самого начала был уверен, что она откажется контактировать с тобой. Так и случилось. Ты даже не смогла затянуть ее к себе». «Мой наивный друг, прежде чем я продемонстрирую тебе плоды своей работы, позволь задать один нескромный вопрос. Ты уверен в том, что ее отношение к тебе действительно столь нежное и трепетное?» «В этом нет сомнений. Даже допустив, что она согласится с тобой побеседовать, если разговор зайдет обо мне, то ее высказывания будут исключительно положительными. И если ты попытаешься меня очернить, она не даст меня в обиду. Я это знаю». «Вот как? Ну что ж, давай посмотрим материал, который мне удалось раздобыть». «Вперед. Показывай свои досужие домыслы. Все равно тебе не переубедить меня». «Внимание на экран! Сейчас начнется самое интересное!» На экране появилось четкое изображение, похожее на видеосъемку. Евгений тут же узнал Ольгу, сидевшую на скамеечке в беседке. Сложив руки на коленях, она увлеченно говорила. «Лишившись чего-то действительно важного, можно обрести новый смысл жизни. Главное не сдаваться». «Точно!» – прозвучал голос за кадром. Изображение как-то странно задергалось и помутнело на несколько секунд. «Ты чего, поперхнулся?» Ольга озабоченно посмотрела в экран. «Нет-нет, просто что-то в горле запершило. Не обращай внимания». «Смотри!» — Хо указал на экран. «Куда?» — спросил голос за кадром. «Что куда?» — удивилась Ольга. Хо хлопнула себя по лбу и тут же перешло на телепатическую речь. «Смотри внимательно, ничего не узнаешь?» Евгений молча вглядывался в экран. «Куда смотреть?» — продолжал недоумевать закадровый голос. «Не поняла тебя». Оля подозрительно нахмурилась. Казалось, что она видит их через экран. «Это не ты сейчас сказала?» Извини. Мне просто показалось. Такое со мной и случается иногда», — оправдывался оператор, возвращая изображению четкость и яркость. «Пока я вновь не остаюсь в одиночестве на продолжительное время». Ольга кивнула, после чего голос за кадром начал нести какую-то билиберду про фонтаны, брызги, в суть которой Евгений уже не вникал. Он узнал этот фонтан, эту беседку, этот мир. «Но как?» — удивился он. «Как такое возможно? Как тебе удалось проникнуть в ее мир?» «Запросто», — ответила Хо. «Она сама меня пригласила. Так мило с ее стороны». «Врешь!» «Доказательство перед тобой. Смотри. «Спасибо за столь лестный отзыв. Мне приятно это слышать, и я рада, что тебе здесь понравилось». Ольга беззаботно смеялась. «О, еще как! Трудно поверить в то, что ты смогла все это сделать с первого раза. Выражаю свое искреннее почтение». Изображение слегка качнулось. «Твой учитель, безусловно, талантлив». «Это правда. Талантом он не обделен». «Наверное, очень интересный человек». «Весьма интересный. Я давно его знаю, и всякий раз он находит, чем меня удивить. Мыслит довольно оригинально и неординарно. К тому же с ним очень увлекательно спорить. Из всех моих поклонников Женя самый необычный». «Мне кажется, что у тебя есть дар притягивать необычных людей. Расскажешь о них?» «Да что тут рассказывать? Один мыслил исключительно в стандартной плоскости, придавая этим стандартам слишком большое значение. Он чрезмерно на них опирался, и меня пытался к ним же приобщить. Я, естественно, сопротивлялась. Мы ссорились. Чувствуя, что ему не сломить мою волю, он начинал плакаться, просить прощения. В итоге мы расстались. Дальше так общаться было просто невозможно. «О ком это она?» – не верил собственным ушам Евгений. «Ты смотри, смотри, сейчас все поймешь», – ответила Хо, жуя орех. Тем временем Ольга продолжала свой рассказ. «Второй? О, да, второй был фантазером и мечтателем. С ним было не скучно. Мои чувства к нему быстро переросли в настоящую любовь. И все было бы хорошо, если бы он сам все не испортил своим дурацким поведением». «Судя по всему, это и был твой проводник?» «Да, это был он, Женя». «Чего? Она это серьезно?» – вскочил с кресла Евгений. «Это не может быть правдой!» «Сядь!» – спокойно ответила Хо. «Не прыгай, как ужаленный. Найди в себе силы досмотреть это кино до конца». «Это фальшивка, провокация, наглая ложь. Это не настоящая Ольга». «Что ж ты так нервничаешь в таком случае, если она не настоящая? Сиди и смотри спокойно». Евгений с пыхтением уселся обратно в кресло, сложив руки на груди. «С первыми двумя я до сих пор поддерживаю связь», – продолжала Ольга. «Похоже, что они никак не желают признать тот факт, что ничего кроме дружбы между нами быть уже не может. Я им постоянно об этом объясняю, а они опять за свое. Плачутся, ноют». «Ты говоришь, с первыми двумя, значит, был и третий?» «Третий был самым адекватным и надежным человеком. Он не отличался особой остротой ума, зато вел себя достойно, без всяких укрутасов. К сожалению, он погиб. Хо убила его. Моих сил для его спасения оказалось недостаточно». «Мне очень жаль. Это действительно трагедия. Давай-ка, пожалуй, не будем о грустном. Лучше расскажи мне о своем друге Евгении. Неужели он на самом деле такой никудышный слюнтяй?» «Ну что ты, конечно же, нет. Женя вполне положительный и культурный парень. Я не говорил, что он плохой». «Поясню свою заинтересованность его персоной. Дело в том, что меня крайне интересуют подобные личности, которые умеют, так же, как и я, проникать сюда в сумерки и строить здесь свои собственные миры, которые не стремятся сбиться в стадо, а отважно продвигают собственные индивидуальные замыслы, воплощая их в настоящее произведение искусства. Кем бы ни был этот Евгений, ясно одно, он, безусловно, талантливый и экстраординарный творец. Значит, мне есть чему у него поучиться, поэтому я и хочу разузнать о нем побольше. Ты могла бы меня с ним познакомить?» «Лучше будет, если ты познакомишься с ним без моего участия, а то потом он опять начнет мне сцены устраивать. Я от этих сцен устала до невозможности». «Может, мне тогда вообще не стоит с ним знакомиться?» «Отчего же? Если вы познакомитесь непосредственно, то ничего бедственного не случится. Мне просто самой не хочется участвовать в вашем знакомстве. В целом, Евгений достаточно незаурядный и занимательный собеседник. Беда лишь в том, что его часто уносят в апатию и пессимизм. Он умеет разукрасить все самое яркое и светлое в беспросветные черные тона. И ладно бы сам погрязал в собственном унылом болоте, так он еще стремится утянуть других в эту трясину следом за собой. Этим он меня просто бесит». «Но не всегда же он такой. У всех случается плохое настроение». «Да, только у него оно не прекращается. Особенно это заметно, когда начинаешь сравнивать Евгения с его братом. Вот брат у него просто чудо. Настоящий комок живой энергии, иначе не скажешь. Никогда не унывает, не впадает в депрессии. Он четко знает свои жизненные приоритеты и движется к ним уверенно, твердо. Вот и результат. Сейчас он хорошо устроился в столице, живет и радуется, в отличие от своего братца, который окончательно запутался в собственной жизни и не знает, что же ему от нее нужно. Два брата и такие разные. У одного неутихающая энергичность, у другого вечный конец света. Один беззаветный оптимист и весельчак, другой надменный циник и пустой балабол. Бывает же такое». «Может быть, его брат действительно забавный малый, но зато он не умеет проникать в сумерки и строить собственные миры. Он обычный человек, привязанный к реальности, а значит, он мне не интересен. С Евгением же я бы все-таки рискнул пообщаться». «Флаг тебе в руки, действуй. Только не особо ему верь, если разговор зайдет обо мне». «Почему?» «Не знаю, просто всякий раз, пообщавшись с ним, мои друзья начинают думать обо мне плохо. Тебе он тоже, скорее всего, начнет вешать лапшу на уши. Будь повнимательнее и старайся опираться на собственную точку зрения». «Я не настолько ограничен, чтобы опираться на чужие мнения. Не сомневайся, я в состоянии делать выводы без посторонней помощи». «Это хорошо». «Боже, ну и сволочь!» — схватился за голову Евгений. «Как она могла так со мной поступить? Как?» «Да, неприятно», — согласилась Хо. «Но лучше узнать об этом поздно, чем вообще не узнать. Смотри, это еще не все откровения благочестивой Ольги». «Самое плохое в нем то, что он считает себя лучше всех, сверхчеловеком», — продолжала Вершинина. «Ему плевать на чувства других, он единоличник. Единственное, что он боготворит, это Хо. Мне кажется, что втайне он желает быть на него похожим. Он с легкостью жонглирует чужими чувствами и не задумывается о том, что причиняет кому-то боль. На днях приставал к моему другу, не весь что наговорил ему про меня. В итоге зачем-то посвятил несчастного парня в сумеречное таинство, довел до сумасшествия и в результате отдал на растерзание Хо. Я безуспешно пыталась спасти Сергея, а он тем временем просто наблюдал со стороны, ничего не предпринимая. Даже пальцем не пошевелил, чтобы нам помочь. «Ненавижу», – прошептал Евгений, сжав кулаки. «Наконец-то вполне заслуженные отношения», – усмехнулась Хо. «Будешь орешки? Солененькие, угощайся». Женя с налившимися кровью глазами молча смотрел в экран. «А как вы с ним познакомились?» – невозмутимо спросил голос за кадром. «Это произошло несколько лет назад. Я тогда была еще совсем молодая и наивная. Он меня сильно впечатлил». И Ольга начала непринужденно рассказывать о том, как произошло их знакомство с Евгением. Повернувшись к своему обалдевшему соседу, Хо убедительно произнесло. «Ты сейчас будешь утверждать, что это выступаю я в Ольгином обличии?» «По-моему, об этих фактах не знает никто, кроме вас двоих, не так ли?» «Какая наглая подстава!» – прошептал Евгений. «Удар ниже пояса!» «Я хочу, чтобы ты признал, что это не инсценировка. Ты признаешь, что это действительно Ольга? Признаешь?» «Да, черт тебя дери, признаю! Признаю, это Ольга!» «Но...» – он повернулся к Хо. «Это не может быть искренностью!» «О чем ты? Она сдала тебя, как пустую стеклотару!» Хо забросила в рот сразу несколько орешков. «И о том, что это не искреннее высказывание. Это месть. Обычная месть». «Какая еще месть? За что?» «Да за твой долбанный шпионаж. Вот за что. Ольга оказалась гораздо умнее и разгадала твой замысел. Но она наверняка не знает, что это все ты организовала. Она считает, что это моя затея и мстит мне за это. Нарочно говорит такие вещи, чтобы причинить мне боль». «Что-то не похоже. Когда я общалась с ней, то не чувствовала иронических ноток. По мне, так она была искренней». «Иди ты к черту. Я понял, чего ты добиваешься. Ты хочешь вызвать у меня ненависть к Ольге, поселить сомнения в моей душе. К моему стыду тебе это почти удалось. Но я вовремя разгадал подоплеку. Твой план не удался. Хрен ты чего добьешься». Евгений вскочил с кресла. «Сядь!» Отшвырнув пакетик, Хос размахом вжал его обратно в сиденье своей правой рукой. «Не рыпайся!» «Отпусти, мразь! Не хочу больше смотреть твою погонь!» «Нет, ты будешь смотреть. И досмотришь до конца. Знаешь почему? Потому что я хочу тебе помочь. Она твоя болезнь, а я доктор. Лечение всегда болезненно». «Что ты со мной сделала? Я опять вижу сквозь веки. Не хочу смотреть. Закрой мои глаза». «Ты досмотришь. Хочешь ты того или нет?» Нам пришлось расстаться. Долгое время я ничего не знала о его судьбе, но около 10 дней назад злой рок свел нас вновь, и я узнал, что Евгений поселился в сумеречном мире. Я надеялась, что он поможет мне с друзьями выбраться в реальность, но он не смог нам помочь или не захотел. «Мне кажется, ты слишком предвзято к нему относишься. Парень любит тебя». «Евгений, не смеши меня. Он не знает, что такое любовь. Он не умеет любить. Все, что у него есть, это пустые фантазии». «А ты умеешь любить?» «Умею». «И кого же ты любишь?» «Мой любимый человек, к большому сожалению, находится очень далеко от меня. Но я не теряю надежды, что когда-нибудь мы с ним будем вместе». «Как это похоже на нас, Сань. Я понимаю твои чувства. Наверное, это действительно достойный человек». «Ты себе даже не представляешь. Он просто прекрасен. У него изысканные манеры и идеальный вкус. Его глаза похожи на расплавленное олово. Когда я смотрю в них, то мое сердце замирает. Мы понимаем друг друга с полуслова. После смерти Сергея я окончательно поняла, что ждать от жизни подачи глупо. Когда я вернусь в реальность, то начну сама бороться за свое счастье. Я верну своего любимого. И когда мне это удастся, я не отдам его никому». «А как его зовут?» «Петр». «Хорошее имя. Все-таки прекрасно, когда любовь взаимна, и очень плохо, когда наоборот. Мне жаль этого Евгения». «Женя рано или поздно все поймет. Он должен понять, ведь он настоящий человек». «Она назвала тебя человек», — отметила Хо. «Наконец-то услышали комплимент». «Надеюсь, что в моей личной жизни тоже все наладится. Я в этом уверена. Просто будь посмелее и понастойчивее. Твоими устами да мед пить, но поживем — увидим. Все зависит от нас самих, в этом рано или поздно убеждаешься. Спасибо, что познакомила меня со своим миром, но, как говорится, пора и чей знать. Предлагаю вернуться в мою заоблачную высь и там продолжить нашу беседу». «С удовольствием». «Дальше неинтересно», — Хо погасила экран и отпустила Евгения. «Ну, что ж ты теперь не убегаешь?» «Отстань, не капай на мозги». «Ты знал об этом Петре?» Пользовался слухом, но не думал, что она до сих пор. «Послушай меня, Евгений, ты возвел Ольгу в слишком высокую степень. На самом деле она больше кукла, чем человек. Признаешь ты это или нет, ее душа мертва. Не пытайся отыскать в ней жизнь». «Но что мне теперь делать?» «Стань льдом. Забудь ее и выбрось из головы. Начни все заново. У тебя получится». «Легко давать подобные советы, когда сам никого не любишь». Я не даю совета. Я призываю тебя обратиться к здравому смыслу. Не разменивай себя по мелочам. Ты сумел противостоять даже мне, но пасуешь перед куклой, которая ни во что тебя не ставит. Все-таки она не кукла. Она сама сделала свой выбор. Уйди, Хо. Дай мне побыть одному. Я должен все это осмыслить, переварить. Конечно. Обдумай все как следует. Если понадоблюсь, зови. Хо встала с кресла и бесшумно скрылась в темноте.